Матерь Агни-йоги. Пока пламя борения духа горит в сердце, не страшно ничто. Никакие попытки сил темных этот огонь потушить. Восстать духом на темных значит силу свою утвердить несломимости духа, значит победу свою утверждать над тьмою. Ведь так важно понять, что за всеми прельщениями, искушениями и отемнениями прячется тьма. И темные всех ступеней. Одно только разоблачение их уже означает победу, ибо разоблаченные они тотчас же отступают. Борьба и победа – огненный лозунг идущих к владыке.